Глава вторая. Тем же вечером, но позже. У Каролины Аксен новое платье. Белое, облегающее, с глубоким V-образным вырезом на спине, украшенным светло-розовыми кружевами. За платье было уплачено 6000 крон, но Каролина считала, что оно того стоило. В ее семье недостатка в деньгах нет, скорее наоборот. Но ведь ей всего 19 лет. Что она понимает в таких вещах? Только что окончила гимназию. Ни работы, ни собственного капитала. Так что любую вещь, которую она хотела купить, по-прежнему приходилось согласовывать с отцом. И это белое платье от Натали Шутерман не стало исключением. Потому что Каролине, разумеется, требовалось новое платье для дня летнего солнцестояния. Это было традицией. Семья Аксенов ежегодно отмечала этот праздник на Булхольмене, с тех пор, как Каролине исполнилось 7, и каждый год девочка получала еще одно красивое платье в подарок специально для праздничного вечера. С тех пор ничего не изменилось, разве что наряды теперь выбирала она сама. Всего неделю назад она стояла в бутике с наслаждением, пропуская сквозь пальцы светлую нежную ткань. В ушах грохотала истеричная музыка, и она представляла себе, каким будет праздник в этом году. Она будет танцевать всю ночь напролет, танцевать с Бенджамином, целовать его, а потом они вместе побегут к морю, станут плескаться и скидывать с себя одежду. Летний праздник на Булхольмене — это всегда идиллия. А теперь, когда у нее, помимо всего прочего, есть парень, так вообще сказка. Хотя что-то не так. Что-то кажется неправильным. Каролина не может сказать, что именно. Они, как обычно, отметили день летнего солнцестояния праздничным ужином на причале возле папиной яхты. Каролина, папа Людвиг, его новая пассия Лена и ее дочь Йенни. И, как обычно, здоровались со всеми знакомыми. Как обычно, поднялись в гостиницу и открыли шампанское. А теперь обеденный зал гостиницы превратился в танцпол. Скоро уже 10 часов вечера, из динамиков гремит летнее время. Ее так называемая мачеха отплясывает так, что стыдно за нее делается. Но даже это в порядке вещей. А вот Бенджамина здесь нет. Не таким виделся в мечтах Каролины этот вечер. Он на улице, стоит и курит, хотя знает, что отец Каролины терпеть этого не может. Разговаривает с ней, с Инной. Инна в платье, предположительно, из Джина Трико. Инна, которая и краситься-то не умеет, ресницы, как у клоуна в «Оно». Инна, которую Каролина знает с 10 лет и которую когда-то называла лучшей подругой. Они стоят слишком близко друг к другу. Дурацкая мысль, и Каролина это знает, но все равно ревнует. Но ей в самом деле трудно понять. Почему? Почему Бенджамин, парень, с которым она вместе уже почти полгода, стоит здесь с другой девушкой вместо того, чтобы танцевать в зале с Каролиной? Очевидно потому, что Инна тоже курит. Чёртовы сигареты. «Карро!» Из-за спины Каролины, пританцовывая, появляется мачеха Лена. В руке у нее какое-то ядовито-желтое пойло, похоже на бокал с соплями. «Ты почему не танцуешь, Карро?» «Уже иду». «Ты чем-то опечалена?» «Нет». «Сердишься?» Каролина вздыхает. «Нет, все в порядке, Чилла». Ее мачеха шутливо вскидывает ладони. «Прости, я только пытаюсь тебе помочь». «Спасибо, не надо». «Если тебе грустно, то спускайся к сестре на яхту. Она наверняка обрадуется компании, а то лежит там совсем одна и читает». Каролина закатывает глаза, и ее мачеха, танцуя, убирается прочь. А летнее время, между тем, сменяется летом в городе. Как будто Каролина когда-нибудь горела желанием спуститься к Йенни на яхту. К Йенни, которая предпочитает лежать, укрывшись в своей каюте, и читать заумные книжки, для которых у Каролины не хватает выдержки даже осилить текст на задней обложке. К тому же Каролине не нравится, когда Лена называет Йенни ее сестрой. Черт побери, у них же ни капли общей крови. Они родом с двух разных планет. Нет, точнее, солнечных систем. Галактик. И к Булхольмину, ее так называемая сестрица, не имеет ровным счетом никакого отношения. Это мир Каролины, а не Йенни. Но немного свежего воздуха ей точно не помешает. Особенно теперь, когда все бросились танцевать, и обеденный зал гостиницы пропах потом мужиков и теток. Каролина покидает зал и на своих тонких каблучках спускается по каменной лестнице к выходу. Проходит по усыпанному гравием двору, мимо Инны и Бенджамина, стоящих в облаке воняющего ментолом дыма. «Пойду пройдусь», — коротко бросает она. «Увидимся позже». Бенджамин тут же настораживается. «Каро, ты куда?» «На прогулку». «Подожди, пожалуйста». Но Каролина не ждет. Она вообще не собирается никого ждать. Ни Бенжи, ни Ину, ни черта, ни дьявола. Она отправляется гулять, и точка. И купание летней ночью голой в заливе, которое она планировала совершить с Бенджамином, она отправится совершать одна.